Глава вторая. Может быть, вернее и лучше всего подходит к фантастике Ремезова не от других авторов, а от долитературных богатств докультурного человека, от того материала образов, которым полна испуганная и колдующая душа первобытного существа, склонного олицетворять все и не знающего потом, как заклясть жуткое детище своего собственного олицетворения. Сказки, мифы, легенды, апокрифы, христианские и особенно византийские, смутные, нерожденные образы, скрытые в цветущих садах народного словотворчества, фольклор, чуть видная нежить, примет обычаев, обрядов, бытовых преданий, шуток, поговорок, пословиц, повторений, суеверий, ведовства и колдования. Словом, все то, что живет в подполье всенародного сознания в неоформленном виде. И то грезится в сумерках, то снится по ночам, то зрится в страшных мороках, то тревожит душу поэта. Вот скопище и обиталище ремезовских видений и повествований. И чем чуднее обитатели этого жилища, тем они ему милее. И то, что ему мило, цветет у него во всех неуемно бродящей, играющей, поющей, творящей силе русского литературно-грамотного, а подчас и долитературно-безграмотного языка. Ремезов не только напитан, но и пропитан всем этим, этим бродящим и вечно неперебродившим вином. Он упился допьяно. Он пьян иррациональной стихии русского мифа, русского воображения, русско-сказочного небывалого быта и русского языка. И, как полагается русскому человеку, переступившему грань трезвости, Ремезов сверх всего еще и играет слегка этим пьянством. У читателя иногда даже возникает ощущение, что автор пишет не из самозабвенного упоения, не из наивной веры в реальность своей грезы, а как будто в шутку или в шалость, что он сам не принимает всерьез своих образов, литературно подмигивая читателю, не то рисуясь перед ним и не скрывая, что рисуется, не то дразня его ненаверностью своего рассказа, не то дурача совместно с читателем кого-то третьего. Кого? И тогда начинает казаться, что Ремезов слишком сознателен и умен для самозабвенного мифа-созерцателя, что он сам является маловером собственной фантазии, что он все-таки не вправду, а нарочно. Но этот художественно опасный и вредный момент проходит, и мы снова в подлинном мире таинственного. Этот мир, в котором он пребывает, мир немыслимый, непреодолимый, нередко даже неуловимый и неописуемый. Следить за ним бывает часто нелегко, но всегда интересно, подчас увлекательно, иногда потрясающе, умудряюще и в этом умудрении усладительно. Серьезно и честно отдаваясь этому миру, Ремезов является во всей своей творческой силе и славе. Тут он единственный в своем роде. Он окружен целыми стаями фантастических сущностей, всегда волшебных, полусуществ, полувещей. Не то духов, не то гномов, не то застывших существ, не то оживших вещей, не то игрушек, не то чертей. Может быть, это призраки, а может быть и подлинные метафизические естества. Они бывают то благие, то злые, и очень часто каверзные и жуткие. Появляется ниоткуда, где другой человек ничего не найдет и не увидит. Утверждается и пребывает, таинственно молчат, чем-то чреватые, выкидывают какую-нибудь штуку, и исчезают неизвестно куда, иногда оказавши жизненную помощь и вызвав душевное умиление, иногда напугав и навредив. Иногда это такие существа, что даже не знаешь, представляешь ты их себе хоть как-нибудь или нет. Что такое коловертыш? Понятно, что он все время вертится где-то около, но какой он? А вот такой, трусик, не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом, вроде собачьего сына, и просит: «Съешьте меня ради Бога, мне скучно». Посолонь, страницы 200-201. А не сродни ли он с сологубовской недокомке? Сравните Сологуба Татарникова, «Мелкий бес» и некоторые стихотворения. Как представить себе видогонь или акуку, а чучелу чумичелу, а может быть лучше совсем не представлять себе перебирку или двенадцатиглазого хавалду, чтобы не вышло уж очень отвратительно до невыносимости. Ибо когда сам автор пытается иллюстрировать эту незримь, то обычно ее зримые формы не привлекают, а отталкивают. Вот отрывок из такой невообразимой гирлянды, несущейся на вертимый пир за ведьмами Роганой, Летавицей, Лобастой и Кощой. Несется нежить, колыбаются сивы космы. Нежить без души, без обличия. То медведем переступит, то утишится тише тихой скотины, то перекинется в куст, то огнем прожигает, то как старик сухоногий, то разудалым мальцом. И опять как доска, без души, без обличия. А за нежитом нежить и нечисть, из трущоб пропасти и расселин, речные, луговые, озерные, домовые и домихи, дупляные, маховые, полевые, облом, костолом, кожедер, тяжкун, глотун, хитник, лядощик, голохвост, ярун, шпыня, куреха, шандырь, шептун и шептуха. Видим ли мы что-нибудь из этого? Может быть, здесь достаточно прислушиваться к вихрящимся в сердце страхам или к легкому холодку, струящемуся от затылка по спине? Во всяком случае, за читателем остается право, если воображение его изнемогает, не представлять себе решительно ничего, или же идти от брошенного слова названия, чтобы хоть как-нибудь поспеть за этой колдовской кухней. Как бы дразня первобытные родовые страхи или зазывая вечно крутящийся вихрь фантазии, такое слово несет нам что-то зыбкое, вертячее, скользящее, то сгущающееся, то исчезающее. Видится, не видится, какой-то маленький чудомор, уродыш, озябыш, таинственный видонок себе на уме с затеями. А за ним другое имя, совсем иной, гаденыш, гладеныш. Третье имя – топорщица, лохматый, шершавый, недотепа, опять совсем иной, хотя и родственный тем ублюдочек. И все вместе они составляют невообразимый хоровод симпатичных полуотвратников. Он вихрится и кружится, творя свое назначение и судьбу человека, около которого они все коловертыши. Вот единственная в своем роде атмосфера, в которой живет, видит и творит Ремезов, о которой и из которой он повествует, и которая почти никогда не исчезает в его произведениях. а читатель, читая, беспомощно карабкается по чудным именам этих таинственных чудомориков, чтобы хоть через ими добраться до какого-нибудь обличия этих небывалых реальностей. И автор, где возможно, помогает читателю. Коловертыш, он кургузый, смахивает на войлок, зайчьим ухом залеженный, а полебошка, он весь измодельный, востренький, носик, рукастый, а у чучулы-чумичилы мышиная головка. Русалия, страница 26-31. Что все замечательнее во всей этой фантастической картине, это то, что художественный мир Ремезова почти неотделим от него самого, от его личности, от его жизни и быта. Он сам это знает и не отделяет себя от своих созданий. Он всем своим существом обретается не вне своих литературных произведений и описанных в них образов. Не только в том смысле, что он сам в них говорит, вздыхает, плачет и посмеивается, но и в том смысле, что его герои нередко окружают его в жизни. Это не выдумки, не литературно-книжные фантомы, но реальные вещи, пребывающие в его обстановке. Он в самом деле окружен ими. Конечно, не всеми и не всегда, но он живет с ними и в них. Это его жизненная свита, состав которой меняется и обновляется. Поэтому многие произведения его как бы автобиографичны. Вроде дневников, посвященных единой семье, в кое он есть глава, главный волхв, главный истолкователь и, может быть, главная жертва. Где бы он ни жил, куда бы судьба его ни забросила, в Петербург, в Берлин или в Париж, к океану или в чешский католический монастырь, эта свита быстро отыскивает его или возникает вокруг него, входит в его жизнь и вовлекает его в свою собственную. Иногда эти коловертыши оказываются простыми, живыми людьми. В таком положении оказываются его знакомые или гости, всем известные писатели, партийные политики, ученые, которые входят в его восприятие и грезы, в его воспоминания и сны, и описывается именно как проносящееся видение, часто не имеющее ничего общего с живым имя реком, который в действительной жизни является носителем совсем иных свойств. Например, Ахру, повесть петербургская о философе Ященко, или еще Андрей Белый, как ангел небесный, слетевший в наш ров львиный. Ахру, страница 41, про него же. Очарован, безгрешный и чистый белый. Кукха, страница 34, о Горьком, какой умный и сердечный человек. Кукха, страница 36. Но иногда духовная сущность этих лиц улавливается Ремезовым с меткостью и нещадностью настоящего прозорливца. Например, о европейце Сувчинском у Ремезова опубликовано такое сонное видение. «Пришел в театр, в оперу, и вижу, сидит в первом ряду Сувчинский. Грибы чистит, поганки. Я с ним поздоровался и сел рядом. Сам собирал, — сказал Сувчинский. По новому способу, в закрытом помещении». «Взвихренная Русь», страница 131-132. Или «Он видит во сне Аксентьева, министра внутренних дел, при временном правительстве. Я подошел к Аксентьеву, да пальцем его в живот, а из него пакля». «Взвихренная Русь», страница 234. Керенский обещает подарить ему дудочку, кукушку. Там же страница 162. Все это осложняется и затрудняется обыкновением Ремезова записывать свои личные сновидения, яркие, фантастические, иногда глубокомысленные, но иногда совершенно нелепые, и вплетать их в повествование. Сновидения эти невыдуманные, он их и в самом деле видит. И смешивает таким образом дневную явь, ночные сны и фантастические видения. И, читая эту прихотливую ткань, не всегда можно решить, что непригляднее – сон или дневная действительность, что более страшно и зловеще – действительность или сонный образ, и что фантастичнее – греза, трезвые события или нагромождение и провалы сонной души.